Андрей Дай. Поводырь. Книга вторая. Орден для поводыря. Пролог. Всегда любил Алтай. Влюбился с первого взгляда, едва увидев его неистовые бирюзовые реки и сирые с ржавыми и белесыми потеками камни. Ну и, конечно, сосны. У нас на севере Западной Сибири сосны обычные, пусть тоже величественные, кучерявые и стройные, но все-таки блеклые какие-то. На Алтае же сосны золотые. Стоит выглянуть солнцу, и бор вспыхивает, блестит, словно и не деревья это, а столбы, поддерживающие гигантский купол общемирового храма. Впервые попал в горы еще юношей. Летом, после получения аттестата, отправились с отцом в турпоездку по Чуйскому тракту. На новеньких блестящих «Жигулях», радуясь солнцу и ветру, не задумываясь ни о чем. От Биска до Кош-Агача. Хотели и дальше на юг, но в Акташе нужно было брать пропуск в пограничную зону, а во времена СССР это было не так просто сделать. Бывало и потом несколько раз. После малахольного переворота, когда КПСС стало нельзя, а порнуху по телевизору можно. Республика Алтай сделалась какой-то да нельзя национальной. Высшие посты в Горно-Алтайске быстренько поделили старшие семьи алтайцев, которые тут же радостно распродали в аренду самые вкусные места горной страны новосибирским и барнаульским коммерсантам. У северного берега Телецкого озера, где я еще застал огромные травянистые луга и лес, отражающиеся в воде, понастроили шикарных домов отдыха и пансионатов. У причалов появились современные моторные катера и яхты. Говорят, из озера все еще можно пить, но я бы не рискнул. Окрестности озера Манжирок тоже преобразились. Не знаю, ищет ли кто-нибудь в этом бассейне для купания отдыхающих наполовину заросшим камышами знаменитые чертики, водяные орехи, и если ищет, то находит ли. Или после постройки горнолыжного спуска там даже рыба перестала водиться. Сие мне неведомо. Совещание по вопросам вскрытия и выставления на торги концессии на разработку месторождений из госрезерва проходило там зимой. Да и не до рыбалки было. Утром пара докладов, потом коньяк и горные лыжи. Вечером банкет. А мне всегда хотелось плюнуть на все, бросить в багажник Лексуса палатку со спальником и рвануть в горы. Куда-нибудь, где нет назойливых туристов, не ловит сотовый и не продают мед. Где в чистых хрустальных ручьях живут маленькие стремительные рыбки, а в небе парят огромные орлы. Понимал, что это только мечта, что бесконечные дела не отпустят и там, что спутников ирис ловит везде, но сама возможность этого как-то грела давно проданную золотому тельцу душ. Как там в рекламе какого-то французского авто? Не в этой жизни. Вот уж точнее не скажешь.